когда он увидит в городе меня. Хуже не придумаешь. Ну и что? Сейчас им так хорошо сидеть, сплетя руки, глупо смотреть в глаза друг другу, показывать друг дружке язык или спрашивать у Рауля, не кажется ли ему, что они идеальная пара. Атилио первым увидел трубы, башни, небоскребы и, сияя радостью, оббежал весь самолет. На протяжении всего полета он страшно скучал, сидя между Нелли и Доней Роситой. К тому же пришлось ухаживать за Неллиной матерью, на которую качка подействовала странным образом. Она горько плакала и предавалась сбивчивым семейным воспоминаниям. «Гляди, гляди, мы уже над рекой. Вон там Авельянецкий мост. Надо же, подумать только, чтобы уехать, потратили 3 дня, а возвратились в 2 счета. Вот они, достижения техники», — сказала Донья Росита, посматривая на своего сына со страхом и недоверием. «Как прилетим, надо будет позвонить отцу. Пускай приезжает за нами на своем грузовичке». «Да что вы, сеньор! Ведь инспектор сказал, что всем предоставят такси», — возразила Нелли. «Ради бога, Атилио, сядь, не мельтеши у меня перед глазами». «Ой, кажется, самолет сейчас на бок повалится. Правда, правда». «Как в той картине, где все погибли», — сказала Донья Росита. Пушок презрительно хмыкнул, но все же уселся в свое кресло. Ему было очень трудно усидеть на месте, тем более что его так и подмывало что-то совершить. Он сам не знал, что именно, но энергия бурлила в нем, и он лишь ждал сигнала Лопеса и Рауля. Но Лопес и Рауль молча курили, и Атилио почувствовал себя разочарованным. Выходит, старичье и фараоны возьмут вверх. Но это же стыд и позор. Конечно, будь жив Медрана, такого бы никогда не случилось. «Ну что ты никак не успокоишься», — сказала Донья Росита. «Можно подумать, тебе мало вчерашних зверств. Посмотри на Нелли. Ты бы должен провалиться сквозь землю при виде, как она страдает, бедняжка. Я никогда не видела, чтобы она столько плакала». «Ах, Донья Пеппа, дети, это тяжкий крест, уж поверьте. И как нам хорошо было в нашей каюте, вся из полированного дерева, и какой забавный этот сеньор Париньо. Надо ж было этим бешеным ввязываться в такое дело». «Помолчите, мама», — попросил Пушок, откусывая заусенец. «Твоя мама права», — робко заметила Нелли. «Неужели ты не видишь, как они тебя обманули, эти твои друзья? Прав был инспектор. Наговорили тебе всякого вздора. А ты, конечно». Пушок подскочил, словно в него воткнули булавку. «Ты взаправду хочешь, чтобы я повел тебя к алтарю? Или нет?» — завопил он. «Сколько раз я должен объяснять тебе, что там произошло? Размазня ты эдакая!» Нелли расплакалась, но никто не обратил на нее внимания. Рокотали моторы, все пассажиры слишком устали. Расстроенный и мучимый раскаянием, Пушок пристально рассматривал Буэнос-Айрес. Он был уже близко, самолет заходил на посадку. Виднелись трубы электрической компании, порт, все мелькало и проносилось мимо, качаясь в туманном дыму и мареве полуденного зноя. «Ух, и пиццу закажем мы с Умберто и Русита», — подумал он. «Вот чего действительно не было на пароходе, это уж точно». «Пожалуйста, сеньор», — сказал безупречно вежливый полицейский офицер. Сеньора Треха с любезной улыбкой взяла ручку и подписалась на листе, где уже стояло 10-11 подписей. «Вы, сеньор», — сказал офицер. «Я это не подпишу», — ответил Лопес. «Я тоже», — сказал Рауль. «Очень хорошо, сеньоры. А вы, сеньора?» «Нет, я не подпишу», — сказала Клаудия. «Я тоже», — сказала Паула, посылая офицеру одну из самых своих очаровательных улыбок. Офицер обернулся к инспектору и что-то сказал. Инспектор показал ему список, в котором значились имя, профессия и адрес каждого пассажира. Офицер достал красный карандаш и подчеркнул несколько фамилий. «Сеньоры, вы можете покинуть порт «Как только пожелаете», — сказал он, щелкнув каблуками.